Глава 56. «Мелани, это правда! Мелани, ты не шутишь! Мелани, ты...» «Кэт, чем больше ты болтаешь, тем меньше шанс на то, что ритуал пройдет как задумано». Я сама застегнула на спине кузины крючки платья, накинула ей на плечи шаль и подтолкнула к двери. «Ты хочешь Эдвина или нет?» «Да, да, конечно!» Девушка торопливо поправила волосы, облизала от волнения губы, и мы с ней на цыпочках выбрались из спальни. Предстояло еще миновать коридор пансионата, где нам могла не ко времени встретиться какая-нибудь особо работящая горничная или вообще управляющая. Объясняться не хотелось, слухов тем более. Поэтому крались мы быстро, но осторожно. Когда выбрались в аллею, прибавили шагу. Я шла и думала, что вообще я делаю? Правильное ли решение замкнуть повиновение Эдвина на Кэт? Она ведь далеко не подарок. Нет, я не переживала, что кузина начнет тиранить моего бывшего мужа или заставит его делать всякие неподобающие вещи из тех, о которых девчонки шепотом болтают в дортуарах, краснея и хихикая. На здоровье, как говорится. Пусть хоть трижды в день его... Но вопрос в другом. Кэт далеко не невинная овечка. Стоит ли давать ей в руки такую силу? Не применит ли она ее против меня? А с другой стороны, какой у меня выход? Карты открыты. Эдвин понял, насколько я могу быть опасна, если на меня напасть. Я не верю, что он угомонится. И дело не только в моей необыкновенной привлекательности, точнее, не в его упрямой одержимости получить именно то, что вдруг оказалось недоступно. Дело гораздо серьезнее. Я пока лишь краешком мысли коснулась этой паутины, в которой и его оговорки о моей императрице, и наш фамильный артефакт, наследие очень древних времен, и один из атрибутов власти прежних правителей. Так вот, Кэт, по крайней мере, свяжет ему руки на какое-то время, но надолго ли? Если бы можно было остановить ритуал, если бы я спохватилась раньше и не позволила ему начаться, если бы да кабы, сама виновата, дура. Теперь приходится выбирать из двух плохих вариантов менее вредный. То есть он связан и... Кэт очень не вовремя задумалась. Я закатила глаза. Кэт, ты его любишь? Да, люблю, я хочу... Угу, ни разу не любит. Хочет, причем не только физически, сколько хочет обладать. Но это не мое дело. Вот, Кэт, на него давят и внешние обстоятельства, и твои родители, которые хотят бабушкино наследство. Но он поймет, как ему повезло. Главное условие, чтобы в будущем вы с ним были счастливы, ты должна получить удовольствие. Да. Поволока, появившаяся в ее глазах, подсказала мне, что Кэтрин справится. А уж когда я увидела, как она, мечтательно зажмурившись, сорвала на ходу пару гибких прутов и облизнула губы... она точно невинная девушка. Может, я чего-то не знаю? Впрочем, мне же лучше. Ритуал сработает. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Никто лишний не вылез. Мы спокойно попали в здание маяка и спустились в зал древнего храма. «Главное, не снимай сеть, пока связь не установится», — напомнила я. Впору самой проконтролировать. Я даже всерьез покрутила эту мысль, но отказалась. Кэт едва ли сможет насладиться, если я буду свечку держать. Она будто подслушала, о чем я думала, покосилась на прутья, на меня. «Мелли, ты ведь просто проводишь меня?» «Я оставлю вас наедине», — заверила я. «Не снимай сеть и получай удовольствие». Я открыла люк. Следилки я оставляла, знаю, что Эдвин как лежал, так и лежит. Услышав скрип, а затем шаги, он лениво повернул голову в сторону двери. И ничуть не удивился, увидев Кэтрин. Я зашла следом за ней. Молча и быстро пробежалась по рунам на стенах, активируя начало следующего этапа ритуала. «Кэтрин, у тебя 2 часа. Потом можешь делать с ним все, что хочешь. Чтобы снять одежду, придется постараться самой. Возвращать ему способность двигаться нельзя». «Ты пожалеешь, Мелани», — только и сказал бывший муж. А я покачала головой, в чем-то даже соглашаясь с ним. Я бы предпочла никак в этом не участвовать. И вообще, все вокруг похоже на какой-то фарс. Но следилки на Эдвине я оставила. Более того, вплела одну из них в руны ритуала, а еще одну — в сеть. Даже если этот хитрый змей сумеет отвлечь кузину, вырваться он все равно не сможет. Он твой, дорогая. Стараясь не смотреть ни на кузину, ни на ее будущую жертву, я опять шагнула на лестницу. Чертов ритуал. Чертов Эдвин. Так ему и надо. Но мне все равно ужасно не нравилось происходящее. Как жаль, что ритуал нельзя прервать. Я бы придумала что-нибудь другое. Обязательно. Но. Я выбралась наверх и активировала следилку. Нет, я ни в коем случае не собиралась смотреть до конца. Не потому, что обещала. Самой противно. Но я должна убедиться, что Эдвин, пока я бегала за кузиной, не придумал, как вывернуться. «Леди», — улыбнулся он, — «вы ведь понимаете, что Мелли не была с вами честна». Следовало позаботиться о кляпе. «Мелли честная», — пренебрежительно фыркнула Кэт. «А ты — нет. Но через 2 часа врать ты мне уже не сможешь. Я запрещу». «Кэтрин...» Кажется, кузина виделась Эдвину цветочком, а сейчас он был шокирован. Он, конечно, к ней не особенно присматривался. Кэт взялась за пуговицы на его сюртуке и принялась довольно ловко их расстегивать. Немного подождав, я отключила следилку и задумалась. Точка невозврата пройдена, да? После того, что я сделала, меня не простят, не отпустят. У Эдвина есть подельники. Даже если Кэт не позволит ему провести ритуал самому, изменить ей, то он найдет, кому доверить поводок. Ведь Эдвину важно, чтобы я передала право на родовой артефакт, а это можно сделать и без физической близости, через братство-сестринство. Или даже мне прикажут передать право Кэт, мы с ней уже связаны кровью. Нет, оставаться никак нельзя. Родители? В прошлый раз они вернулись через 2 дня после начала учебы, и я нашла очередной повод пообижаться. Их не было на празднике в первый день. Допустим, дядя отправит письмо завтра же 1-м классом. Скрывать, что я пропала, он не сможет. Он, конечно, попытается меня найти, но буду рассматривать самый плохой расклад. Пока письмо дойдет до дальней крепости, родители уже будут собираться, а я ведь тоже пошлю письмо, заверю, что я в порядке, и попрошу не спешить, а заодно намекну, что надо бы проверить коменданта. В притирку, но по срокам я вписываюсь. Прощай, Коралловый остров. Так, до столицы я доберусь, но к Вудстокам мне нельзя. Именно у них меня в первую очередь будет искать Эдвин. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Ольга Коробова.